Летняя прогулка. 1979. Всю ночь в спальне было прохладно, будто в роднике, а она, как белый камешек, лежала на дне. Ей это нравилось. Приятно было плыть сквозь темную, но прозрачную стихию из снов и яви. Она чувствовала, как из ноздрей толчками вырывается дыхание, и вдобавок, закрывая и открывая глаза, раз за разом ощущала широкие взмахи собственных ресниц. Но потом из-за холмов выглянуло солнце, и с его появлением, она это явственно чувствовала, всю спальню затрясло, как в лихорадке. «Утро», — сказала она про себя. «Наверное, день будет особенный. Как-никак мой день рождения. В такой день может произойти все, что угодно. И, надеюсь, произойдет». Движение воздуха, словно дыхание лета, тронуло белые занавески. «Винния!» Ее звал чей-то голос. Впрочем, откуда было взяться голосу? И все же... Винния приподнялась на локте. Он зазвучал опять. «Винния!» Она, выскользнув из постели, подбежала к высокому окну своей спальни. Внизу на свежей траве стоял Джеймс Конвей, ее ровесник, 16 лет от роду. Он-то и звал ее в этот ранний час. А когда в окне появилось ее лицо, со значением улыбнулся и замахал рукой. «Джим, ты что тут делаешь?» — спросила она. «Да я уж час как на ногах. Решил выбраться за город, — ответил он, — на весь день. Вот и собрался пораньше. Не хочешь присоединиться?» «Ой, наверное, не получится. Мои вернутся поздно. Я дома одна. Мне нужно...» Она увидела зеленый холмистый простор, дороги, уходящие в лето, в август, и реки, и предместья, и этот дом, и эту комнату, и это мгновение. «Я не смогу», — слабо проговорила она. «Не слышу!» — улыбчиво запротестовал Джеймс, приложив ладонь козырьком. «А почему ты позвал меня? Других, что ли, не нашлось?» Ему пришлось чуток поразмыслить. «Сам не знаю», — признался он. Подумал еще немного и послал ей приветливый и теплый взгляд. «Потому что потому. Вот и все». «Сейчас выйду», — сказала она. «Эй!» — окликнул он. Но в окне уже никого не было. Они стояли посреди безупречной лужайки. Изумрудную гладь нарушили две цепочки шагов. Одна, что полегче, торопливо пробежала тонкой строчкой, а другая, что потяжелее, прошагала неспешно, размашисто, навстречу первой. Городок молчал, как забытые часы. Все ставни еще были закрыты. «Ничего себе!» — сказала Винния. «В такую рань! С ума сойти, как рано! Уж не помню, когда я просыпалась в такое время. Слышно, как люди спят». Они прислушались к листве деревьев и белизне стен. В этот рассветный час, в этот час шепотов, мыши-полевки устраивались на ночлег, а цветы готовились разжимать яркие кулачки. «В какую сторону пойдем?» «Как скажешь». Винния зажмурилась, покрутилась на месте и ткнула пальцем наугад. «Куда я сейчас показываю?» «На север». Она открыла глаза. «Значит, пойдем из города на север. Только оно не к добру». «Почему это?» И они зашагали из города. Между тем солнце уже поднималось над холмами, а лужайки пуще прежнего горели изумрудным огнем. В воздухе пахло горячим шоссе с белой разметкой, и пылью, и небом, и виноградными водами проворной речки. Над головой округлился свежий лимон солнца. Впереди маячил лес, где жили тени, словно под каждое дерево слетелся миллион трепетных птиц. Но на самом деле это подрагивали пятнышки от листьев, не пропускавших света. К полудню Винния и Джеймс Конвей оставили позади обширные луга, что крахмально и туго пружинили под ногами. День нагрелся, как нагревается на солнцепёке чай со льдом в запотевшем стакане. Они сорвали гроздь винограда с шершавой дикой лозы. Посмотришь на ягоду против солнца, в ней отчетливо проступают виноградные мысли, погруженные в густо-янтарную мякоть. Горячие семена раздумий, накопившиеся у лозы за долгие послеполуденные часы одиночества и растительного созерцания. У виноградин был привкус чистой родниковой воды и чего-то еще, принесенного утренней росой и вечерними дождями. Живая плоть апреля, согретая августом, приготовилась отдать свой нехитрый клад первому встречному. А урок отсюда таков. Сиди на солнце, склонив голову под сенью колючей лозы, хоть в мерцании света, хоть в прямых лучах, и Вселенная придет к тебе сама. Дай срок, явится небо и подарит дождь, а земля поднимется и войдет в тебя, чтобы напитать изобилием и богатством. «Съешь виноградину», — сказал Джеймс Конвей. «Бери сразу две». С набитыми ртами они жевали мякоть, истекающую соком. Усевшись на берегу, они скинули обувь и не струсили, когда речная вода заточенным ледяным клинком отсекла им ступни по самую лодыжку. «Ноги пропали», — подумала Виния. Но, опустив глаза, увидела, что ноги никуда не делись. Просто ушли без спросу на дно и сразу освоились в земноводном царстве. На обед были ломти хлеба с яичницей, которые Джим прихватил из дому в бумажном пакете. «Виния», — заговорил Джим, примеряясь к сэндвичу, прежде чем откусить первый кусок. «Можно тебя поцеловать?» «Не знаю», — сказала она. «Я как-то об этом не думала». «А ты подумай», — попросил он. «Разве мы для того пошли гулять, чтобы ты ко мне приставал с поцелуями?» — резко спросила она. «Да я что? Денек такой классный. Зачем его портить? Но если ты надумаешь поцеловаться, скажи, ладно?» «Скажу», — пообещала она, принимаясь за второй сэндвич. «Если надумаю». Дождь обрушился, как нежданная весть. Он принес запахи газировки, лайма, апельсина и чистейшей, самой свежей речки на всем белом свете, которая бурлила талой водой, падавшей с высокого, пересохшего неба. Сначала в вышине возникло какое-то движение, словно шевельнулся тонкий покров. Тучи мягко обволакивали друг дружку. Слабый ветерок тронул волосы Винии и, вздыхая, утер влагу с ее верхней губы. А когда они с Джимом бросились на утек, дождевые капли добрались до них не сразу, но потом все же настигли и холодными колотушками погнали через замшелый бурелом между неохватными деревьями в самую чащу, в пряную сердцевину урочища. Лес встрепенулся, влажно зашептал над головой. Каждый лист зазвенел и расцветился под дождевыми струями. «Сюда!» — выкрикнул Джим. И они юркнули в огромное дупло, которое приняло их обоих, чтобы спрятать от дождя в тепло и уют. Они стояли, обнявшись, все еще дрожа от холода, и смеялись, потому что у каждого с носа и щек сбегали дождевые капли. «Эй!» — он лизнул ее лоб. «Дай-ка попить водички!» «Джим!» Они ловили звуки дождя. Падающая вода отмывала Вселенную до атласной чистоты, шептались высокие травы, пробуждались сладковатые запахи мокрой древесины и слежавшихся прелых листьев столетней давности. Потом до слуха донесся еще один звук. Где-то наверху, в теплом сумраке дупла, раздавался ровный гул. Можно было подумать, где-то вдалеке хозяйка печет сладкие пироги, заливает глазурью, украшает цукатами, посыпает сахарной пудрой. В общем, можно было подумать, что в натопленной, неярко освещенной кухне под шум летнего дождя. Хозяйка готовит обильные яства и умиротворенно мурлычет песенку, не размыкая губ. «Пчелы, Джим! Гляди, пчелы!» «Тихо!» Во влажной темной воронке дупла мельтешили желтые точки. Запоздалые, промокшие пчелы спешили домой с облюбованных полей, лугов или пастбищ и, проносясь мимо Винни с Джимом, взмывали в темную пустоту, хранящую жар лета. «Они не тронут. Главное, не шевелись!» Джим покрепче сжал объятия. Винни тоже. Она чувствовала на лице его дыхание, смешанное с запахом терпкого винограда. Чем настойчивее барабанил по стволу дождь, тем крепче они обнимали друг друга, заходясь от хохота, но в конце концов их смех растаял в жужжании пчел, вернувшихся с дальних лугов. И тогда Винни подумалось, что на них в любой момент может обрушиться лавина меда, которая накроет их с головой, запечатает внутри этого дерева, как в заветном куске янтаря. А потом, через 1000 лет, когда снаружи отгремят, отшумят, отцветут стихии веков, случайному путнику повезет найти эту застывшую картину. Внутри было так тепло, так спокойно. Вселенная перестала существовать, оставалась только бессловесность дождя, да еще лесная полутьма этого дня. «Винни», — прошептал, немного повременив Джим, — «теперь-то можно?» Его лицо сделалось очень большим. Оно оказалось так близко, что заслонило все лица, которые встречались ей прежде. «Теперь можно», — ответила она. Он поцеловал ее. Дождь буйствовал целую минуту. Снаружи холодало, а внутри ютилось укромное древесное тепло. Поцелуй оказался очень нежным. Он был добрым, приятно теплым, а на вкус как абрикос и свежее яблоко, как вода, которую, проснувшись от жажды, глотаешь среди ночи. Только для этого нужно пробраться в темную летнюю кухню, чтобы там, в тепле, напиться прямо из прохладного жестяного ковшика. Прежде она и вообразить не могла, что поцелуй бывает таким приятным и безгранично ласковым и бережным. Теперь Джим обнимал ее совсем не так, как минуту назад, когда защищал от зеленого лесного ненастья. Теперь он прижимал ее к груди, как фарфоровые часы, с осторожностью и заботой. Его глаза были закрыты, а ресницы блестели темной влагой. Она успела это заметить, когда сама на мгновение открыла глаза, чтобы тут же смежить веки. Дождь перестал. В этот миг на них обрушилась новая тишина, подтолкнувшая к осознанию перемен за пределами их мира. Теперь там не было ничего, кроме запоздалых струй, угодивших в невод лесных ветвей. Туча двинулась прочь, оставляя на синем небосклоне большие рваные заплаты. Эти перемены повергли Винию с Джимом в некоторое смятение. Они ждали, что дождь вот-вот польет с новой силой, и тогда им поневоле придется застрять в этом дупле еще на минуту, еще на час. Но тут выглянуло солнце, озарило все вокруг ярким светом и вернуло к обыденности. Медленно выбравшись из дупла, они постояли, раскинув руки, будто старались сохранить равновесие, а потом стали искать дорогу из этого леса, где вода на глазах испарялась с каждой ветки, с каждого листа. «Ладно, пора двигаться», — сказала Винни. «Нам туда». Дорога вела в сторону послеполуденного лета. В городок они вернулись уже на закате и, взявшись за руки, прошли сквозь последний свет теплого дня. На обратном пути они почти не разговаривали, и теперь, раз за разом сворачивая с одной улицы на другую, разглядывали тротуар, тянувшийся под ногами. «Винния», — проговорил, наконец, Джим, — «тебе не кажется, что это начало?» «Скажешь тоже, Джим?» «А может, у нас любовь?» «Откуда я знаю?» Они спустились во враг, перешли через мостки, поднялись на другой берег и оказались на ее улице. «Как по-твоему, мы с тобой поженимся?» «Рано загадывать», — отозвалась она. «Да, верно», — он прикусил губу. «А гулять еще пойдем?» «Не знаю. Посмотрим. Там видно будет, Джим». Судя по неосвещенным окнам, дома по-прежнему никого не было. Постояв на крыльце, они с серьезным видом пожали друг другу руки. «Спасибо тебе, Джим. Хороший был денек», — сказала она. «Не за что», — ответил он. Они постояли еще немного. Потом он повернулся, сошел по ступеням и пересек темную лужайку. На дальней кромке остановился и сказал из темноты: «Спокойной ночи». Он побежал и уже почти скрылся из виду, когда она в ответ тоже сказала: «Спокойной ночи». В ночной час ее разбудил какой-то шелест. Она приподнялась на локте, прислушиваясь. Родители уже вернулись, заперли окна двери, но что-то здесь было не так. Нет, ей слышались ни на что не похожие звуки. Лежа у себя в спальне, вглядываясь в летнюю ночь, которая совсем недавно была летним днем, она вновь услышала все тот же шорох, и оказалось, это зов гулкого тепла и мокрой коры, и старого дуплистого дерева, вокруг которого дождь, а внутри уют и тайна. И вдобавок это жужжание пчел, которые, возвращаясь с далеких лугов, взмывают под своды лета в неведомую тьму. И этот шелест, до нее дошло, когда она подняла руку, чтобы найти его на ощупь в летней ночи, слетал с ее сонных, полураскрытых в улыбке губ. В скором времени под эту колыбельную к ней пришел сон.